Хамле самал к ней. Покраснев от удовольствия, принял наклонное положение, чтобы взглянуть на темное небо, где в тучах ненадолго появилась маленькая дыра. Вот ведь горе. Неужели я сказал что-то для него обидное? Гурджо улыбнулся и сел за игровой стол. Вы все это подстроили. Хамлес. Амал к ней поклонился в воздухе другим автономникам и барулал. Не то чтобы подстроил. Он повернулся к Ольце Хаб, которая сидела на противоположной от Гурджо стороне игровой сети. Ах. По контрасту. Прекрасная блондинка. Девушка вспыхнула и опустила глаза. Барулал представила друг другу всех участников действа. Стрикин играют на трехмерной сети, натянутой внутри метрового куба. Традиционно используются части животного, которое обитает на планете, где зародилась игра, для сети, обработанные сухожилия, для рамы, кость клыков. Комплект, предоставленный Гурджо и Ольце Хаб, был изготовлен из синтетических материалов. Игроки надели шарнирные экраны, взяли мешки с полыми шариками и цветными бусинами, изначально то были ореховые скорлупки и камушки, и выбрав нужные бусины, положили их в шары. Арбитры-автономники следили, чтобы никто не увидел, где лежит какая бусина. Потом оба игрока взяли по горсти этих маленьких сфер и поместили их в различные места на сети. Игра началась. Играла она здорово. Гурджо был поражен. Она действовала импульсивно, но хитро. Отважно, но не глупо. К тому же ей здорово везло. Но удача удачи рознь. Иногда ее можно предчувствовать. Понять, что дела идут хорошо. И, вероятно, пойдут и дальше в том же духе. И выбрать соответствующую тактику. И если дальше все складывается как нельзя лучше, вы получаете неоспоримые преимущества. Ну а если удача изменяет? Что ж, вы берете что можете. По максимуму. Тем вечером девушке везло именно таким образом. Она угадывала фигуры Гурджо, захватила несколько сильных бусинок, замаскированных под слабые. Она предвидела ходы, которые Гурджо запечатал в заявительных раковинах. Она умело обходила его ловушки, уклонялась от ложных выпадов. Он тем не менее продолжал борьбу, на ходу изобретая отчаянную защиту против каждой атаки. Но все это было слишком уж интуитивно, слишком уж наспех, носило лишь тактический характер. У него не оставалось времени для развития своих фигур, выработки стратегии. Он лишь реагировал, следовал за противником, отвечал на его ходы. А ведь обычно он предпочитал держать инициативу в своих руках. Ему потребовалось время, чтобы понять, насколько дерзко играет девушка. Он шла на полную сеть, одновременный захват всех оставшихся полей игрового пространства. Она не просто пыталась выиграть, она пыталась закончить игру одним ударом, что за всю историю удалось только нескольким самым выдающимся игрокам. Однако, насколько знал Гурджо, в культуре таким достижением еще никто не мог похвастаться. Гурджо не верил своим глазам, но именно к этому девушка и стремилась. Она подрывала силу вражеских фигур, а не уничтожала их, потом отступала, наносила удары по его слабым направлениям и закреплялась там. Она, конечно же, тем самым приглашала его к контратаке, у Гурджо появлялись шансы на победу и даже на полную сеть, хотя все равно их было куда меньше, чем у девушки. Но какая самоуверенность? Такой стиль подразумевал опыт и даже высокомерие. Он посмотрел сквозь сеть тонких проводков и маленьких подвешенных сфер на тонкое спокойное лицо девушки и не мог не восхититься ее амбициями, ее бесстрашием, ее верой в себя. Она играла ради красоты, ради публики, а не ради вымучивания победы, хотя это была бы победа над знаменитым, уважаемым игроком. А Барулал еще считала, что девушка может испугаться его. Ну что ж, это говорит в ее пользу. Гурджо наклонился вперед, потирая бородку и не замечая людей, которые теперь битком набились на балкон и молча наблюдали за игрой. Он снова бросился в бой. Удача была при нем, и мастерство тоже такое, которого он сам за собой не подозревал. Игра все еще клонилась к полной сети, и победа девушки здесь казалась более реальной, но, по крайней мере, теперь его позиция не выглядела абсолютно безнадежной. Кто-то принес ему стакан воды и какую-то закуску. Он даже не помнил точно, сказал ли он спасибо. Игра продолжалась. Вокруг становилось все более людно. На этой сетке теперь было подвешено все его будущее. Маленькие сферы скрывали сокровища и опасности, они делались посылками с жизнью и смертью внутри, одиночными сгустками вероятности, суть которых могла быть предметом догадок, но понятными они становились, только будучи схваченными, открытыми, изученными. Казалось, что вся реальность вращается вокруг этих бесконечно малых комочков смысла. Он уже больше не знал, какие гормоны, вырабатываемые организмом, курсируют по его телу, как не мог догадаться и о том, чем пользуется его противница. Он потерял всякое ощущение себя и времени. В течение нескольких ходов игра шла сама по себе, оба расслабились. Но потом снова обрела живость. Гурджо начинал очень медленно, очень постепенно чувствовать, что в голове у него вызревает некая невероятно сложная модель игры, непостижимо глубокая, многоплановая и многообразная. Он внимательно рассмотрел эту модель, повернул ее. Игра переменилась. Он увидел для себя путь к выигрышу. Полная сеть все еще была возможна. Но теперь уже в его пользу. Все зависело от обстоятельств. Еще один поворот. Да, победа достанется, пожалуй, ему. Почти наверняка. Но этого уже было недостаточно. Полная сеть манила его. Искушала, соблазняла, влекла. Гурджо? Барулал тряхнула его. Он поднял глаза. Над вершинами гор начинала заниматься заря. Лицо Барулал было серым и трезвым. Гурджо. Перерыв. Уже 6 часов. Вы согласны? Перерыв. Да. Он посмотрел сквозь сеть на бледное, восковое лицо девушки. Оглянулся, пребывая в какой-то прострации. Большинство людей уже разошлись. Бумажные фонарики тоже исчезли. И он смутно досадовал, что пропустил этот маленький ритуал. Мерцающие фонарики сбрасывали вниз и смотрели, как они плывут к лесу. Барулал снова тряхнула его. Гурджо? Да, перерыв. Да, конечно, хрипло сказал он. Затем поднялся на негнущихся ногах. Мышцы протестовали, суставы хрустели. Хамлесу пришлось остаться у игрового поля, чтобы не допустить ничего вмешательства. По небу расползался серый рассвет. Кто-то предложил Гурджо бульону. И он, прихлебывая горячую жидкость, съел несколько крекеров, бродя по тихим аркадам, где оставшиеся спали, или сидели и разговаривали, или танцевали под негромкую музыку. Он склонился к перилам над пропастью километровой глубины, продолжая отхлебывать бульон и жевать. Он по-прежнему пребывал в прострации, хотя не играл, все еще делал ходы, переигрывал партию в воображении. Огни городков и деревень на затянутой туманом долине внизу, за полукругом темного дождевого леса казались бледными и неопределенными. Обнаженные вершины гор вдалеке светились розовым светом. «Жирный Гурджи?» Услышал он негромкий голос. Он смотрел в сторону долины. В метре от его лица парил Маврин Скел. «Маврин Скел», — тихо сказал Гурджо. «Доброе утро». «Доброе утро». «Как игра?» «Отлично. Спасибо. Думаю, теперь я выиграю. Почти уверен. Но есть шанс, что я одержу». Он почувствовал, что улыбается. Блестящую победу. «Неужели?» Маврин Скел продолжал парить в воздухе над пропастью перед Гурджо. Говорил он тихим голосом, хотя поблизости никого не было, и подслушать его было некому. Поверхность его являла собой странную, пеструю смесь серых тонов. «Да», — ответил Гурджо и вкратце рассказал, что такое полная сеть. Автономник, казалось, понял. «Значит, вы уже выиграли, но можете выиграть полную сеть, чего никто в культуре еще не делал? Разве что в демонстрационных целях, доказывающих возможность такого варианта». «Именно». Гурджо кивнул, глядя на долину, испещренную огнями. «Именно». Он покончил с крекерами, стряхнул крошки с ладони, поставил чашку с бульоном на перила. «Неужели в самом деле важно, кто первый выиграет полной сетью?» «Что-что?» — спросил Гурджо. Маврин Скел подплыл поближе. «Неужели в самом деле важно, кто первый одержит такую победу? Ну, кто-то одержит, но какая разница, кто? По-моему, такой исход возможен в любой игре. Неужели это как-то связано с мастерством?» «В известной мере вы правы», — признал Гурджо. «Такой исход требует везучего гения». «Но им вполне можете быть и вы». «Возможно». Гурджо улыбнулся. Утренний воздух был холодноват, и Гурджо плотнее запахнул пиджак. Это целиком и полностью зависит от расположения некоторых цветных бусинок в некоторых металлических сферах. Он рассмеялся. Победа, о которой будут говорить во всей играющей галактике. И теперь все зависит от того, куда эта девочка поместила, голос его затих. Он снова посмотрел на маленького автономника, нахмурился. «Прошу прощения, что-то я расчувствовался». Он пожал плечами и склонился к перилам. «Выиграть было бы, славно. Но, боюсь, такая победа маловероятна. Придет время, и это сделает кто-нибудь другой». «Но этим другим вполне можете оказаться вы», — прошипел Маврин Скелл, подплывая еще ближе. Гурджо пришлось немного отстраниться, чтобы взглянуть на машину. «Ну да». «Так зачем же предоставлять это случайности, жирный Гурджо?» Маврин Скелл чуть отодвинулся назад. «Зачем полагаться на какое-то дурацкое везение?» «О чем это вы?» Гурджо медленно сощурил глаза. Наркотический транс рассеивался. Чары разрушались. Гурджо чувствовал себя бодрым, заведенным, возбужденным и деятельным одновременно. «Я могу вам сказать, где какие бусинки лежат». Гурджо тихонько рассмеялся. «Чепуха». Автономник подплыл поближе. «Могу. Хотя меня и выперли из-за ОС, но выдрали из меня не все. У меня сенсорики гораздо больше, чем у кретинов вроде Амалкнея, которые о таком даже и не догадываются. Давайте я воспользуюсь этим. Позвольте сообщить вам, где какие бусинки находятся. Позвольте помочь вам с полной сетью». Гурджо выпрямился, покачивая головой. «Это невозможно. Другие автономники». «Они слабенькие простачки, Гурджи. Они ничего не стоят, верьте мне. Разве что другая машина 00, но здесь определенно нет таких. Автономник из контакта? Маловероятно. Здесь только шайка этих устаревших железяк. Я могу узнать, куда девушка поместила все свои бусинки. Все до последней». «Все и не нужны», — сказал Гурджо, взмахнув рукой с растерянным видом. «Ну вот, это еще и лучше. Позвольте мне это сделать, чтобы доказать вам и себе самому». «Вы говорите о мошенничестве, Маврин Скелл», — сказал Гурджо, оглядывая площадку. Поблизости никого не было. С того места, где он стоял, не были видны ни бумажные фонарики, ни каменные крючки, на которых они висели. «Вы так или иначе выиграете, так какая разница?» «Это тем не менее будет мошенничеством». «Вы сами сказали, тут все дело в удаче. Вы выиграли?» «Еще нет». «Почти наверняка, 1000 к 1. «Пожалуй, вероятность моей победы еще выше», — согласился Гурджо. «Значит, игра закончена. Девушка не может проиграть больше, чем уже проиграла. Пусть же она станет частью игры, которая войдет в историю. Подарите ей это». «Это», — сказал Гурджо, ударяя ладонью о каменные перила. «Все равно, еще один удар. Будет. Удар. Мошенничество». «Не кричите вы так», — пробормотал Маврин Скелл. Он чуть отпрянул и говорил так тихо, что Гурджо приходилось наклоняться над перилами, чтобы услышать его. «Повезет, не повезет. Вот в чем все дело. Если мастерство вас покинуло, приходится полагаться на везение. Мне не повезло. Моя физиономия не устроила контакт. Вам повезло. Вы стали великим игроком. Вам повезло, что сегодня вы здесь. Никто из нас не был спланирован со 100-процентной уверенностью, жирный Гурджи. Вы формировались под воздействием ваших генов. А генотип вашей матери исключил вероятность того, что вы станете калекой или умственно отсталым. Все остальное — дело случая. Меня создали, дав мне свободу быть таким, какой я есть. Если в ходе реализации общего плана этой конкретной случайности было произведено на свет то, что большинство, заметьте, большинство, не все, в одном из комитетов 00 признало неотвечающим их потребностям, то разве это моя вина? Разве моя?» «Нет», — вздохнул Гурджо, опустив глаза. «Ах, Гурджи, в культуре все так замечательно. Никто не голодает, никто не умирает от болезней или природных катастроф, никто и ничто не эксплуатируется. Но и здесь остаются везение и невезение, сердечная боль и радость, случай, благоприятные и неблагоприятные обстоятельства». Автономник висел над бездной и просыпающейся долиной. Гурджо видел, как над орбиталищем занимается рассвет, возникая из-за кромки мира. Воспользуйтесь своей дачей, Гурджо. Примите то, что я вам предлагаю. Давайте хоть раз сами будем ковать себе удачу. Вы и так знаете, что вы в культуре один из лучших. Я не пытаюсь польстить вам, вы это знаете. Но эта победа принесет вам бессмертную славу. Если это возможно, начал Гурджо, но тут же погрузился в молчание. Он сжал челюсти. Автономник видел, что человек пытается совладать с собой так же, как он делал это на ступеньках, ведущих к дому Хафлиса. 7 часов назад. А если невозможно, то, по крайней мере, имейте мужество узнать. Сказал Марвин Скелл с какой-то умоляющей ноткой в голосе. Человек поднял глаза на ясные сине-розовые краски рассвета. Взъерошенная, туманистая долина была похожа на огромную неприбранную кровать. Вы с ума сошли, автономник. Вы не сможете это сделать. Я знаю, что могу, а чего не могу, жирный Гурджи. Сказал автономник и снова подался назад, замер в воздухе, разглядывая человека. Гурджо вспомнил утро предыдущего дня в поезде, прилив того захватывающего страха. Теперь это казалось ему чем-то вроде предзнаменования. Удача, простое везение. Он знал, что автономник прав. Он знал, что машина не права, но в то же время и права. От него, Гурджо, зависело дать оценку. Он склонился над перилами. Что-то во внутреннем кармане уперлось в грудь. Он залез в карман и вытащил оттуда пластину скрытой фигуры, взятую на память после той катастрофичной игры в одержание. Он несколько раз перевернул пластину в руке, посмотрел на автономника и вдруг почувствовал себя глубоким стариком и неоперившимся птенцом одновременно. «Если что-то», — медленно проговорил он, — «пойдет не так, если вас поймают за руку, то мне конец. Я покончу с собой. Смерть мозга, полная и окончательная. Ничего не останется». Все пойдет как надо. Для меня нет ничего проще узнать, что там внутри этих шариков. Но если вас все же поймают за руку? Что, если где-то здесь есть автономник 00 или если за нами наблюдает узел? Несколько мгновений автономник молчал. Если так, они уже все равно заметили. Дело сделано. Гурджо открыл было рот, собираясь заговорить, но автономник быстро подплыл вплотную к нему и спокойно продолжил. Ради меня, Гурджи. Ради моего душевного спокойствия. Я тоже хотел знать. Я давно вернулся, я наблюдал за игрой на протяжении последних 5 часов. Я был просто заворожен. Я не мог противиться желанию выяснить, возможно ли это. Откровенно говоря, я до сих пор не знаю. Эта игра выше моего понимания. Она слишком сложна. Мой бедный ум был специально сформирован для других задач. Но я должен был попытаться выяснить. Должен был. Так что, как видите, я уже пошел на этот риск. Гурджи, дело сделано. Я могу сообщить то, что вам необходимо знать. И я ничего не прошу взамен. Вам остается только принять решение. Может, когда-нибудь вы сделаете что-то для меня. Но никаких обязательств. Поверьте мне, пожалуйста. Поверьте, совершенно никаких. Я делаю это лишь потому, что хочу видеть, как вы или кто-то другой, кто угодно, сделает это. Гурджо посмотрел на автономника. Во рту у него пересохло. Вдалеке раздался чей-то крик. Терминал на его плече подал сигнал. Он глубоко вздохнул, чтобы заговорить с ним, но услышал собственный голос. Да. Готовы продолжить, жирно? И он опять услышал собственный голос. Иду. Гурджо уставился на автономника, терминал выключился. Маврин Скелл подплыл поближе. Я же вам говорил, жирный Гурджи, мне ничего не стоит провести эти машины, они просто-напросто арифмометры. А теперь быстро, хотите вы знать или нет, полная сеть, да или нет. Гурджо оглянулся на дом Хафлиса, потом повернулся и снова навис над перилами у края пропасти, обратясь лицом к автономнику. Хорошо, прошептал он. Только 5 главных точек, и 4 вертикальные вблизи верхушки центра. Больше ничего, Маврин Скелл сказал ему. Этого было почти достаточно. Девушка блестяще сопротивлялась до самого конца и лишила его возможности последнего хода. Полная сеть распалась, и он выиграл с 31 очком, не добрав 2 до рекорда культуры. Позднее тем утром один из домашних автономников Истрея Хафлиса, убирая в доме, с удивлением обнаружил под громадным каменным столом смятую и растоптанную керамическую пластину с погнутыми и покореженными, отцейфрованными дисками, вделанными в ее потрескавшуюся, покоробленную поверхность. В доме имелись комплекты одержания, но таких пластин в них не было. Слабосильный, механистический, полностью предсказуемый мозг машины ненадолго задумался над этим, но в конце концов решил выбросить таинственные обломки вместе с остальным мусором,